Опять поиски подходящей льдины, приземление, снова изо всей силы задыхаясь, сбиваем лед. Снова взлет, летим. Солнце за тучами закатилось, сумерки наступили. Хоть бы и не случилось аварии, невольно подумал я и стал из-под тишка наблюдать за Глебом. Фома тоже не сводил с него глаз. В этот темный час я понял, что Глеб добился своего. Он действительно стал первоклассным летчиком. Опыт, сила рук, напряженное внимание и воля к достижению намеченной цели – все это было у него. Как он владел самолетом! Он играл им, он был с ним одно целое, одно тело, одна душа. Легкий крен на развороте, скольжение на крыло, умение бежать взглядом по земле, не теряя управления, пробег приземлившегося самолета. Это был уже тот чистый и точный автоматизм, который является признаком совершенного владения профессией. Стоило на него посмотреть, как он, пикируя, давал ручку управления от себя непринужденно и властно, или плавным и легким движением кисти выравнивал крен. Это понял и Фома. Он с восторгом смотрел на Глеба, любовался его точным мастерством. Но погода не благоприятствовала полету. Машина катастрофически тяжелела и снижалась. Глеб был вынужден опять совершить посадку. Мы стали с остервенением сбивать лед. Лед облепил машину ровным толстым слоем, как амальгамой, и почти не поддавался нашим ударам. Глеб ругался так, что неприятно было слушать, а еще москвич, интеллигентный человек. Небо перестало сыпать снег, словно весь его высыпало. Видимость несколько улучшилась. До самого горизонта простирались льды, бесконечные торосы, разводья, в которых колыхалась черная вода с тонкими кристаллами льда. Высоко в белесом небе расплывчатым пятном светилась луна. Было полнолуние. «Быстро садись!» – скомандовал Глеб, и мы вскочили в кабину. Пущенный на полную мощность мотор обиженно ревел от натуги. Машина тряслась мелкой дрожью, но не взлетала, только катилась, точно грузовой автомобиль. «Словно крылья отрезали птицы, как полетишь!» – подумал я стихами. Не ко времени были стихи. Львов выпрыгнул из кабины и разразился градом ругательств. «Да что ты все материшься?» – не выдержал Фома. «Ты это, браток, брось! Не люблю я этого!» Глеб смолк, вытирая тыльной стороной руки пот со лба. Он тяжело дышал, уморился. Медленно снял рукавицы и бросил в открытую дверь кабины. «На этом самолете Ша-2 сейчас втроем не долетишь!» Вдруг жестко сказал Львов. «Придется, ребята, вам пока переждать. Я живо слетаю на остров Кулалы, туда наши перебазировались. За вами придет большой самолет». Мы растерянно молчали. «Может, хоть Яшку возьмешь?» – тихо спросил Фома, но я дернул его за рукав бушлата. «Ты что, разве я одного тебя оставлю?» Фома не стал спорить. Должно быть, понял, что сказал глупость. Глеб, торопясь, выгрузил сети, мешок с вещами Фомы, мой рюкзак, деревянную стремянку, кожаное кресло, две посылки, какой-то ящик. В общем, облегчил самолет, насколько возможно. «Здесь стоячая утора, не бойтесь», — бормотал он, выкидывая вещи. «Троих все равно самолет не потянет. Я за эту амфибию головой отвечаю. Социалистическое имущество, сами понимаете». «Дай нам компас», — вдруг потребовал Фома. «Да зачем же я вы...» «Дай компас!» — угрожающе протянул Фома. «По ориентирам долетишь!» «Пожалуйста!» — Глеб слазил в кабину и протянул Фоме большой килограммовый компас. «Не прощаюсь, скоро увидимся!» Невнятно, корчась от стыда, проговорил Львов и поспешно скрылся в кабине. Подавленные мы смотрели молча, как он мастерски взлетал. Площадка для взлета была мала, впереди разводина, с трех сторон горы льда. Львов разогнал самолет почти до самой воды. Мы невольно вскрикнули, но в последний момент, какую-то долю секунды, Он ловко бросил его в воздух.